Глава 17. Дыхание вырывается из меня, словно вырвавшаяся из дула пистолета пуля. Быстро, с отдачей, и оставляет пороховой след на коже, который ее обжигает. «О, Боже! Боже мой!» Папа говорит еще что-то, но я запоминаю лишь адрес больницы и кладу трубку. Света оказывается за моей спиной быстрее, чем я успеваю развернуться. «Она...» «Господи, Яра, что с тобой? Ты побледнела, давай присядь и...» «Они сделали это с ней. Я не должна была...» Бормочу, бессвязно вырываясь из рук подруги, и иду в направлении комнаты, где ночевала этой ночью. «Стой же ты, Ярослава!» Света нагоняет меня уже в коридоре и, схватив за плечи, встряхивает. «Успокойся, слышишь?» Ее голос громче моих мыслей, и потому я замолкаю. «Отлично. А теперь говори, что стряслось? И куда ты направляешься в таком состоянии?» «Оля упала с лестницы. Она в больнице, я должна...» «За мной!» Тут же срывается подруга, и уже через 5 минут мы выезжаем с парковки на ее машине, так как я попросту не смогла бы вести сама. Дорога к больнице занимает слишком много времени. В пробках я уже порывалась выйти из машины и пойти пешком, но Света заблокировала двери. «Прекрати накручивать себя. Сейчас уже все узнаем, Яра». «Ты не понимаешь. Я оставила ее там, Света. А должна была настоять на своем. Она не спорит больше, потому что это единственное, в чем я сейчас уверена. Моя дочь в этом состоянии из-за меня». Света паркуется на территории больницы, но я не жду, когда остановится машина. Я вылетаю из нее и несусь ко входу. Но мой телефон внезапно звонит, как звонил всю дорогу сюда, и я решаю посмотреть, кто это. На экране имя Ивана, и я поднимаю трубку. «Алло?» «Яра, что происходит? До тебя ни адвокат, ни я не могли дозвониться. Александр сказал, что у него есть новости. В чем дело?» «Боже!» Я запрокидываю голову и пытаюсь отдышаться, чтобы ответить ему спокойным голосом. «Я в больнице. Моя дочь упала с лестницы, и она в плохом состоянии. Я не могла ответить». В трубке образовывается невыносимое молчание, прежде чем он начинает говорить снова. «Назови адрес больницы». «Мне пора. Это последнее, что я ему говорю после адреса, и срываюсь на бег, оборвав звонок. Ворвавшись в отделение реанимации, я наталкиваюсь на огромную толпу. Но я не вижу никого, лишь лицо этого подонка. Мои руки сжимаются в кулаки, а ноги приходят в движение быстрее, чем я успеваю все обдумать. «Сволочь!» — набрасываюсь на Эдуарда и начинаю стучать по нему кулаками. «Как ты мог? Как ты посмел?» Он хватает меня за руки и уворачивается от ударов. Затем меня кто-то оттаскивает от мужа, перехватив сзади. «Не отпусти!» — вырываюсь, но тщетно. И потому с губ срывается всхлип, и первые слезы падают на руки папы, который меня все это время держал. «С ней все будет в порядке, дочка», — говорит он и отпускает, поняв, что я больше не собираюсь набрасываться на этот кусок дерьма. «Что случилось? Что случилось с моей дочерью? Скажи!» — спрашиваю отца, потому что не хочу говорить ни с кем из всех стоящих здесь в коридоре. Он переводит взгляд на Эдика, следом на мою свекровь, которая тут же опускает глаза, и ее реакция заставляет сорваться на нее тоже. «Это ты сделала?» Мой крик разносится по больнице звонким эхом. «Что ты сделала с моей дочерью?» «Ярослава, успокойся, не нужно кричать. Давай дождемся врача». Папа возвращает мое внимание. «Ты не понимаешь, отец! Я знала, что они что-то с ней сделают, но поддалась на ее уговоры. Согласилась с ее доводами, что ничего не произойдет, и оставила в этом гадюшнике. Как я могла, оставить ее там? Господи, это я виновата, только я. Мое тело сотрясает так сильно, что даже дыхание выходит прерывистым и неровным. Я больше не могу контролировать себя и свои эмоции. Я попросту разваливаюсь, словно этот случай с Солей был последней точкой к моему безумию. Я начинаю ходить туда-сюда и бормотать себе под нос, как сильно ненавижу эту семейку, как проклинаю само их существование, и это правда. И их готовы испепелить, и они получат от этого развода все прелести. Я уничтожу их жизнь, попрошу адвоката устроить им ад. Никакой пощады. Я не хотела, чтобы так произошло. Внезапно, словно молния, разрезающая небо пополам, звучит голос свекрови. Я останавливаюсь и медленно поворачиваю к ней голову. «Что?» Мой голос неузнаваем даже мне самой. «Мы с ней немного поспорили. Потом она начала меня оскорблять, говорить всякую чушь. И я не знаю, как это произошло, но я очнулась уже в тот момент, когда она уже лежала внизу. Свекровь начинает плакать, буквально захлебываться слезами. Но меня не трогают ее слезы. Она противна мне еще больше, чем раньше. Я перевожу с ее отвратительного лица взгляд на Эдуарда. «Тебе все равно, не так ли? Все равно, что с Солей? По-прежнему будешь отрицать, что она твоя дочь и что с ней сделала твоя мать? Зачем ты сюда пришел? Чего ты тут делаешь? Какого черта стоишь тут и смотришь на все вокруг?» Его лицо серое, под глазами круги, и весь его вид буквально кричит о том, что он не спал всю ночь. Но меня не трогает ничего из того, что я вижу. Я хочу придушить его собственными руками. «Я понял свою ошибку», — отвечает он, удивив меня не только словами, но и самим ответом. Я решила, что он будет отмалчиваться, останется безмолвным зрителем этого всего. «Хватит, Яра. Я все понял, и мне жаль. И уж тем более я не хотел, чтобы Оля попала в такую ситуацию. Меня так сильно задевают эти лживые слова, что я не сдерживаюсь и бью его ладонью по щеке. «Ты последний ублюдок, Эдуард!» — говорю ему от всего сердца, как когда-то признавалась искренне в любви. «Сейчас я искренне, не меньше. Ты мое самое огромное разочарование в жизни!» Отец отводит меня в сторону, потому что я перестаю держать себя в руках. При одном взгляде на свекровь и Эдика я понимаю, что хочу свернуть им шеи. Папа садится рядом и отдает успокоительное, которое он попросил у медсестры. Приняв лекарство, я начинаю постукивать ногой, так как внутри взрываются вулканы, и эмоции меня переполняют. «Успокойся, Ярослава. Скоро выйдет врач и даст больше подробностей». «Не успокаивай, пожалуйста, только хуже делаешь, пап. Порываюсь встать, но он меня держит, и я поддаюсь. Сердце грохочет так сильно, что закладывает уши, но я уже ощущаю, что нервы начинают слегка успокаиваться. Словно струны гитарные, что были до этого натянуты до предела, сейчас кто-то ослабил. Перескажи мне снова, что сказали врачи. Прошу его и впитываю в себя его слова, как губка, чтобы не упустить ни одной детали. Следующие минут 15 мы говорим с папой снова и снова, может и по кругу, но я не хочу останавливаться. Мне нужно отвлечься. Света сидит со мной рядом и держит за руку или поглаживает по спине. Гомон голосов смолкает, когда к нам приближается Иван. Он двигается уверенно, плавно и легко, что странно при его комплекции. Он останавливается рядом и тут же протягивает руку моему отцу. И это не может быть странным, по сути, он является таковым, потому что это движение между ними кажется в чем-то обыденным. Но может ли это быть правдой, или же мой уставший и взвинченный мозг искажает восприятие? Как только они разрывают объятия, происходит нечто не менее удивительное и волнующее. Иван садится передо мной на корточки и берет в свои большие теплые ладони мои руки. «Ты как?» Я веду плечом, потому что мне нечего ему ответить. «Все будет хорошо, успокойся, ладно?» «Ладно», — перевожу взгляд за его спину и вижу, с каким заинтересованным взглядом Эдуард наблюдает за разыгравшейся картиной. «Но мне нет до этого дела. Однако я обращаю внимание и на то, что глазеют и остальные. Свекровь, Света, мама, пришедшая с двумя стаканчиками кофе и сам отец. Пытаюсь найти в себе чувство паники, но его нет. Мне все равно, кто и что подумает. Это не спектакль для чьих-то глаз. Я не играю роль, не притворяюсь, я просто живу, и мне не важно, что они все решили для себя от этого зрелища. Ты прав. Слегка улыбаюсь ему, чувствуя, как его большие пальцы мягко водят аккуратные круги на моих запястьях. У меня сильная дочь, и она обязательно придет в себя. Тогда-то мы всех и накажем. Он отвечает такой же улыбкой, но этот момент длится лишь мгновение, потому что мой муж выходит вперед и смотрит с насмешкой. «Так значит, все это правда?» Его голос звучит победоносно, потому что для него все это игра, и он чувствует себя победителем. Какой идиот! «Каждое слово и мысль о том, что ты мне изменяешь, вот видите?» Он смотрит на моего отца. «А ведь я говорил, что у вашей дочери кто-то есть, что она изменяет, но вы мне не верили. Наоборот, обвиняли меня во всех смертных грехах. Смотрите теперь сами. Кто он? Друг? Найденный брат или все-таки любовник? Или вы просто ослепли в своей попытке защитить ее любой ценой? Я прикрываю глаза, потому что эта сволочь раздувает скандал сейчас, когда он и его мать довели мою дочь до реанимации. Но он не может упустить этот шанс. Ненавижу, Господи, я так его ненавижу». Хочу ответить, послать куда подальше, но Иван встает, разворачивает свои широкие плечи и смотрит на Эдика настолько устрашающе, что мой муж сжимается и становится словно меньше в сравнении с Ваней. «Лучше заткнись и не неси чушь», — басит он твердо, непоколебимо. «Ты прекрасно знаешь все свои грехи, так что не пытайся раздуть то, чего нет. Не заставляй меня принимать жесткие меры. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю». Эдик отступает на полшага назад и даже не пытается перечить или отстаивать свою жалкую позицию, высосанную из пальца. Свекровь разворачивается к сыну и не очень тихо спрашивает. «Кто это такой? Что за человек, раз посмел так с тобой разговаривать? Откуда его Ярослава знает вообще? Или это она его подослала? Не успела развестись, а замену нашла», — ворчит она недовольно. Все вертят головой. Их взгляды мечутся от одной стороны конфликта к другой, но я слежу за тем, как Иван садится рядом со мной и шепчет. «Не обращай внимания. Пусть говорят, что вздумается». Затем он обращается к моему отцу. «Владимир, сейчас тут появится полиция, они должны разобраться детально в том, что случилось с Ольгой. Это явно не случайно, и дурак поймет. Это покушение на жизнь человека, а значит, должно последовать наказание». Я слушаю, затаив дыхание, потому что Оля говорила, у папы есть план. Что, если он сейчас откажется? Или будет препятствовать? Я буду противостоять, разумеется, но я оказываюсь неправа. Он сводит вместе брови, выглядя при этом серьезно, и кивает. «Конечно, согласен. Пусть разбираются и наказывают. Никакой пощады и прощения не будет». Папа смотрит в мои глаза, и я окончательно выдыхаю. В этот момент дверь, у которой мы все тут собрались, открывается, и выходит врач. Женщина, оглядев нас всех, улыбается. «Девушка пришла в себя, и вы можете ее увидеть, но по одному. Никакого столпотворения и, разумеется, волнений для пациентки. Она слаба, хоть и стабильна». Я протискиваюсь к ней первая и благодарно пожимаю руку. «Спасибо вам огромное за мою дочь. С ней все будет хорошо, никаких угроз нет, но необходимо восстановление и покой». «Конечно», — отвечаю ей, ощущая, как огромный камень в моей душе рассыпается, облегчая мою ношу и уничтожая страх. «Кто первый?» Я, чуть ли не кричу и, схватившись за ручку двери, открываю. «Я хочу увидеть свою дочь!»